Тут написано карандашом 79 на 140, а пониже 160 на 80. 80. О, да, да. Сначала мне пришло в голову, что записи сделаны во время какой-нибудь игры, но потом я отбросил эту версию. Да. Я подумал было, что речь идет о времени отхода поезда или парохода. Ну и от этого объяснения отказался. Да, тут загадка еще, вы знаете, не разгаданная. Но, тем не менее, ясно, что убийца – один из гостей пансиона. А вот почему я собрал всех в столовой под надзором полицейского инспектора. Я думаю, что теперь мы можем приступить к допросу каждого в отдельности. Понятно, каждого в отдельности. Возвратясь в пансион, комиссар полиции и Мегре застали всех его обитателей в столовой. Люди сидели молча. Казалось, они застыли, словно на торжественной церемонии или перед объективом фотоаппарата. Здравствуйте, господа! Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы побеседовать с вами. Мы с месье Мегре пройдем в гостиную и будем вызывать вас по очереди. Угу. Да, а начнем, если не возражаете, так, с мадам Мегре. Ирма, идемте. Пожалуйста, пожалуйста. Мадам Мегре, входите. Еще раз доброе утро, господин комиссар. Доброе утро, садитесь. Спасибо. Скажите, мадам Мегре, это меню вам знакомо? Да, конечно. Оно из нашего пансиона. Но тут какие-то цифры. Да. Они вам ничего не напоминают, мадам Мегре, эти цифры? Нет, ровно ничего не напоминают. Хотя, подождите. Так? Я, право, не знаю, вы уж простите меня. Может быть, я и ошибаюсь, но, увидев эти цифры, я сразу вспомнила. Что именно? Нет, ну вы, конечно, будете смеяться надо мной. Значит так, 1.40 – это обычная ширина ткани, а 80 сантиметров – тоже. А первая цифра, 79, соответствует длине юбки. Первые две цифры, 79-140, это как раз отрез шерсти, который требуется на юбку. Но не все ткани имеют ширину 1.40. Угу. Если ширина 80, то нужно взять две длины. Угу. Я, правда, не знаю, понятно ли я говорю. Понятно. Очень интересная мысль. Спасибо вам большое. Ага. Простите за беспокойство. Пожалуйста. Попросите, пожалуйста, мадемуазель Атар. Хорошо. Вы позвольте? Да. Мадемуазель Атар, вы узнаете это? Да, это меню из моего пансиона, совершенно верно. Угу. Однако эти цифры записаны не моей рукой. Скажите, пожалуйста, сколько времени работала у вас Жанна Финар? 1.5 года. Она явилась по собственной инициативе? Да. Вы не знали ее раньше? Она несколько лет работала в Золотом кольце, где я служила кассиршей. Это ресторан? Гостиница и ресторан. В каком городе? У нас Вельконтуа. Одну минуточку. Мегре чуть не подскочил на месте. Он тут же забыл данное самому себе слово оставаться в тени. Простите, Жанна родом из Вильконтуа? Нет, она приехала туда наниматься в прислуги. У нее был ребенок. Вернее, уже был, да? Нет, она родила там, Вильконтуа, но уже после того, как я переехала в Диеп. Ага, так я и думал. Ну, прекрасно, благодарю вас. Простите, мадам Атар. Так, Жанна явилась к вам этим летом, и вы наняли ее, узнав в ней девушку из ваших мест. Или, точнее, девушку, которую вы знали раньше на родине. Да. Мне понятен ваш поступок, так. Он тем более благороден, что Жанна привезла, как выяснилось, с собой ребенка. а ее манеры и поведение не слишком соответствовали репутации вашего дома. Ну, я сделала все, что могла. Понимаю. Благодарю вас. Вы свободны. Господин Мусселе, прошу вас.